Глава третья. Чудо. Парусник гномов-механиков представлял собой настоящее чудо техники. Чудом, как выразился Стурм, было то, что корабль остается на плаву, а не то, что он движется. Годы ушли на разработку, а еще больше времени на рассмотрение комитетом, и потом целое столетие труда гномов-механиков на его изготовление. И вот ужас дальних морей был готов. Это вполне соответствовало действительности. Большинство кораблей в ужасе бежали при виде флага гномов-механиков, золотого винта на темно-коричневом фоне. Но это происходило потому, что их паровые коты имели неприятную привычку взрываться. Гномы утверждали, что однажды напали на пиратское судно минотавров и потопили его. На самом же деле минотавры, обессилевшие от хохота, слишком близко подошли на своем паруснике к их кораблю, и тогда те в панике выпустили из котлов пар, при помощи которого управляли судном. Мощный взрыв разметал корабль минотавров в щепы, а гномов-механиков сбил с курса на 20 миль. Но хотя другие расы издевались над ними, гномы-механики знали, что их корабль опережает время по практичности, экономичности и внешнему виду. То, что он продвигается по воде медленнее всего способного плавать, развивая при спокойном море и сильном попутном ветре примерно полузла, гномов ничуть не беспокоило. Комитет как раз рассматривал эту проблему и, как ожидалось, должен был принять решение не позже следующего тысячелетия. Гномы-механики знали, что у всех кораблей есть паруса. Парус необходим, чтобы корабль считался кораблем. Поэтому их посудина тоже имела парус. Однако, изучив суда, построенные другими, менее разумными расами, механики решили, что захламлять палубу мачтами, тросами и парусиной – это непозволительная трата места, а ставить и убирать паруса, пытаясь поймать ветер, – ненужный расход энергии. Таким образом, корабль гномов использовал один гигантский парус, который не просто ловил, а буквально затягивал в себя ветер. Он-то как раз и делал конструкцию этого судна революционной. Громадное сооружение из крепчайшей парусины с бимсом размером в 10 крепких дубов. Парус стоял на трех смазанных деревянных рельсах, два из которых проходили по бортам и один посредине палубы. Огромные канаты, протянутые вдоль судна, передавали усилия от гигантской паровой машины, находящейся внутри, и приводили в действие это чудо современной морской техники, на большой скорости протаскивая парус по смазанным деревянным рельсам. Тот, проносясь вдоль корпуса, создавал собственный ветер и двигал судно вперед. Когда парус завершал свой грандиозный пробег над палубой и достигал кормы, все-таки существовала крошечная проблема. Судно невозможно было развернуть, поэтому корма имела такой же вид, как и нос. Гномы-механики преодолели этот недостаток конструкции, сделав так, чтобы парус двигался в зависимости от необходимости в обе стороны, и приделали к судну две растральные скульптуры гномских дев, одну спереди, другую сзади. Каждая держала в руке шуруп и решительно смотрела вдаль. А о чем это мы? Ах да. Когда парус достигал кормы, он аккуратно сворачивался и проходил под днищем судна к носу корабля. Там выскакивал из воды, опять разворачивался и с грохотом проносился над палубой. По крайней мере, именно так он вел себя на чертежной доске и в многочисленных испытательных ваннах. В действительности же рычаги, управляющие механизмом сворачивания, почти сразу заржавели в соленой воде, и парус часто ударялся о воду либо частично, либо полностью развернутым. В таком виде он проходил под днищем, развивая огромные усилия, которые иногда оттаскивало судно назад на расстояние большее, чем то, на которое оно продвинулось вперед. Однако считалось, что это маленькое неудобство полностью компенсируется непредвиденным преимуществом. Когда развернутый парус двигался в воде, он действовал как сеть, зачерпывая целые косяки рыбы, которая дождем сыпалась на палубу, и обеспечивая обед, ужин и иногда сотрясение мозга, если в кого-нибудь, к несчастью, попадал тунец. Судно не имело руля, его просто некуда было установить, поскольку у корабля в сущности было два носа и ни одной кормы. Ничуть этим не смущенные, гномы-механики придумали, как им управлять кораблем при помощи вышеупомянутых котлов с паром. Установленные по бортам судна, они наполнялись сжатым воздухом при помощи гигантских паровых мехов. Ранее мы сказали, что судно нельзя было развернуть. Мы ошибались. Гномы обнаружили, что это все-таки можно сделать, если выпустить воздух одновременно из двух котлов. Это приводило к тому, что судно начинало вращаться, причем так быстро, что большинство команды выбрасывало за борт, а те, кто оставался внутри, уже больше никогда не могли ходить по прямой линии. Этих несчастных тут же нанимала гильдия разработчиков улиц. Называлось это замечательное судно «Великий корабль гномов для исследований и поисков, сделанный из досок, скрепленный чудесным клеем гномов», о котором чем меньше сказано, тем лучше. Вместо несерьезного человеческого изобретения гвоздь, который мы в любом случае превзошли, и движимый паром, получаемый при быстром нагревании воды, и так далее, и тому подобное. Полное название занимает несколько томов в библиотеке гномов-механиков. Это название, или точнее его сокращенный вариант, было вырезано на корпусе, а когда он кончился, и на палубе тоже. Само собой разумеется, что путешествие на чуде, еще более сокращенный вариант, удобный для произнесения людьми, не способствовало душевному спокойствию или тому, чтобы сохранить съеденный обед. Корабль болтался в воде, как пьяный морской эльф, когда парус проходил под днищем, бросался вперед с выворачивающим внутренности ударом, когда парус проносился над палубой, и тошнотворно качался, когда парус ударялся о воду сзади. Трюмные помпы, благодаря чудесному клею гномов-механиков, работали постоянно. К счастью, гномы направлялись по прямой строго на запад, и не было надобности поворачивать корабль, открывая котлы с паром. Острое ощущение, почти как оказаться в центре урагана. Танин, Стурм и Полин не могли, правда, оценить собственные удачи, хотя Дуган всерьез уверял, что им следует благодарить за это соответствующих богов. Темнело. Солнце опускалось в море, окружив себя красным пламенем, словно пытаясь затмить расфуфыренного гнома. Братья, устало присев на фардеке, радовались окончанию дня. День прошел ужасно. Им постоянно приходилось увертываться от проносящегося над головой паруса, ныряя вниз, словно утки. Вдобавок их осыпало рыбой и постоянно обливало соленой водой. Страдая от морской болезни и похмелья, они не представляли, как вообще смогут что-либо есть, тем более рыбу, которой было огромное количество, или подозрительные бисквиты, слишком уж напоминавшие видом чудесный клей гномов-механиков. Желая отвлечь их от грустных мыслей и подготовить к предстоящим поискам, Дуган продолжил рассказ о серой драгоценности Гаргата. «Я знаю эту историю», — мрачно сказал Танин. «И все на Кринне знают. Я ее с детства слышу». «Да, но знаете ли вы настоящую историю?» — спросил Дуган, пристально глядя на братьев блестящими темными глазами. Никто не ответил. Они не в состоянии были расслышать даже себя, потому что парус, хлопая мокрой поверхностью и скрипя лебедками, вырвался из воды и пронесся над палубой. К ногам пассажиров посыпалась рыба, и вокруг запрыгали гномы-механики, пытаясь ее поймать. Продвижение паруса вдоль судна сопровождалось воплями и криками некоторых несчастных, забывших изобразить утку и сметенных бимсом за борт. Поскольку так происходило почти каждый раз, по бортам судна постоянно стояли несколько гномов-механиков, которые должны были кричать «Гном за бортом!», что делали с большим удовольствием, и кидать своим барахтающимся товарищам жизнеспасательные устройства, которые в порту служили якорями. «Откуда нам знать, истинная ли эта история?» — проворчал Танин, когда его снова можно было слышать. «Я знаю разные взгляды на эту историю, в зависимости от того, рассказывает ее гном или представитель какой-нибудь другой расы», — добавил Полин. Дуган чувствовал себя чрезвычайно неловко. «Да, действительно», — сказал он. «Здесь ты, парень, коснулся больной темы. Но для начала расскажи ее первым, юный маг. Расскажи так, как слышал. Я полагаю, ты изучал эту историю, поскольку она связана с приходом магии в мир». «Ладно», — произнес Полин, весьма довольный тем, что оказался в центре внимания. Услышав, что человек собирается рассказывать их любимую историю, многие гномы-механики бросили все дела, даже перестали гоняться за рыбой, и уселись вокруг Полина. Их лица выражали целую гамму чувств. От твердой уверенности в том, что маг расскажет все верно, до гарантированного разочарования тем, что ему не удастся рассказать ничего путного. Когда боги впервые явились из хаоса и обрели над ним власть, установился баланс вселенной, и хаос покорился. Маятник времени начал качаться между добром и злом, а нейтралитет обеспечивал, чтобы ни одна из крайностей не стала сильнее другой. Как раз в это время среди звезд впервые стали танцевать духи рас, и боги решили создать мир, где эти расы смогли бы обитать. Мир был сотворен, но теперь боги начали драться за души различных рас. Боги добра хотели дать им власть над материальным миром, побуждая к добру. Боги зла хотели поработить, заставив выполнять их темные приказания. Нейтральные же боги хотели дать расам власть над материальным миром, но предоставить свободу самим выбирать между добром и злом. В итоге победил последний путь, поскольку боги зла посчитали, что такой мир несложно будет прибрать к рукам. И тогда родились три расы. Эльфы, любимцы богов добра, людоеды, послушные рабы богов зла, и люди, принадлежащие нейтралитету, которые, имея самую короткую жизнь, легко могли перейти как на одну, так и на другую сторону. После того, как родились расы, бог Риоркс получил задание изготовить твердь. Он выбрал себе для помощи несколько человек, которые сильнее всех жаждали работать. Но вскоре Риоркс рассердился на них. Многие оказались жадными и работали лишь для того, чтобы получить богатство, мало гордясь тем, что создают. Некоторые пытались мошенничать, другие приворовывали. Разгневанный Риоркс проклял своих помощников, превратив их в гномов, крошечных существ, обреченных... То есть не обреченных, торопливо поправился Полин, заметив, как нахмурились слушатели. «Я имел в виду, которым даровано благословение быть механиками», — гномы заулыбались, «и проводить жизнь, изготавливая устройства, которые никогда не будут, я хочу сказать, редко работают». Над головой прогрохотал парус, и юноша с облегчением замолчал. «Переходи к хорошей части!» — завопили гномы, которые всегда говорят очень быстро и проглатывают и комкают слова. Решив, что это прекрасный совет, как только разобрал его, маг продолжил. Вскоре после этого один из богов зла обманул Риоркса, заставив заключить силу хаоса в созданную из нее же драгоценность. Вообще считается, что за всем этим стоял Хиддукель, бог нечестно нажитого богатства. «Нет, парень», — вздохнул Дуган. «То был Маргион». «Маргион?» — удивленно переспросил Полин. «Да, бог болезней, но об этом я расскажу позже». Гном махнул рукой. «Продолжай». «Во всяком случае», — заговорил несколько смущенный маг, «Риоркс сделал серую драгоценность и поместил на лунитари, алую священную луну богов нейтралитета». Слушатели засмеялись. Приближалась их любимая часть. К этому времени гномы-механики изобрели и построили необычайное приспособление, которое должно было унести их к звездам. Для работоспособности этой конструкции недоставало лишь одной вещи, а именно источника движущей силы. Однажды, изучая ночное небо, гномы увидели серую драгоценность, сверкающую в сердце лунитари, и тотчас поняли, что если им удастся завладеть силой хаоса, заключенной в серой драгоценности, то их изобретение заработает.